Пока мы пересекали Ла-Манш, меня всю дорогу выворачивало наизнанку. «И все ради чего?» — недовольно проворчал Джек. «Ради этой проклятой кошки?» «Успокойся, Джек», — усмехнулся Ранд. «Возможно, она позволит тебе погреться у ее теплого бока». Вокруг раздались смешки, но все продолжали настороженно оглядываться, словно опасаясь того, что они могли бы вдруг увидеть. Ранд толкнул плечом дверь и вошел внутрь. Дневной свет проникал в помещение сквозь заделанные пергаментом два тусклых окна, открывая взору беспорядочно разбросанные скамейки, поваленные столы, битую глиняную посуду, пустой холодный очаг, в котором точно серовато-белые призраки лежали сгоревшие поленья, готовые рассыпаться от малейшего дуновения ветра. Ранд рассеянно поглаживал котенка, задумчиво сдвинув брови. Очевидно, город подвергся нападению разбойников. Его жители пострадали от своих же французов, заметил он. «И для нас вряд ли что осталось», — с сокрушением произнес Джек, с тоской глядя на пустые полки. Вслед за ним и остальные ввалились в таверну. «И что теперь, мой господин?» В этот момент с потолка сорвался кусок алебастра и упал прямо на голову оруженосца. Тот закашлялся от белой пыли и длинно выругался. Ранд внимательно осмотрел потолок и в дальнем углу обнаружил небольшое, прикрытое досками, отверстие. «На чердаке кто-то есть», — тихо проговорил он, и, сделав всем знак оставаться на месте, пошел вперед. Ему пришлось наклоняться под перекладинами, которые оказались слишком низкими для его огромного роста. Добравшись до стены, Ранд поднял руку и тихонько постучал по доскам. «Мы пришли с миром», — произнес он по-французски. «Покажитесь нам. Мы не причиним вам никакого вреда». Он задел головой перекладину, и сверху снова посыпалась штукатурка. Но вот доски зашевелились. Сначала Ранд увидел большой крючковатый нос, затем показалось худое обветренное лицо. Высокий морщинистый лоб обрамляли завитки бесцветных волос. Проницательные глаза старика, не мигая, уставились на Ранда. «Вы англичанин?» Ранд спокойно почесал у котенка за тощими ушками. «Я друг». «Спускайтесь, сэр!» Лицо исчезло. Наверху завязалась оживленная беседа. Приглушенные мужские голоса изредка прерывались женскими и детскими возгласами. Наконец, из отверстия в потолке показалась грубо сколоченная лестница, по которой первым спустился старик. «Я Ладжой!» «Владелец снопа пшеницы». «Энгуйрант Фицмарк», — представился Ранд. «Барон Буалонга». Он еще не привык произносить свой новый титул, и голос его слегка дрожал от смущения. «Буалонга?» Ладжой озадаченно почесал седую голову. «А я и не знал, что это английские владения». «Вся Пикардия принадлежит Англии, но несколько упрямцев в Париже отказываются признать это», — снисходительно пояснил Ранд. Ладжой тяжело вздохнул, понимая, что возражать бесполезно, и недоверчиво посмотрел на столпившихся в таверне мужчин. «Надеюсь, вы пришли сюда не грабить?» «Нет», — с достоинством ответил Ранд. «Мои люди строго-настрого предупреждены насчет мародерства». Я прибыл сюда за своей невестой, сэр».